Герман Гессе. Степной волк. Предисловие издателя. Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которое не раз употреблял он сам, называли «степным волком». Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать. У меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам «Степного волка» некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое мне так и неизвестны. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности. Степной волк был человек лет 50, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев 9-10. Жил он очень тихо и замкнуто, и если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверное, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался. Он был в высшей, неведомой мне дотоле степени, необщителен. Он был и правда, как он иногда называл себя, степным волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы, и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из ниже следующих оставшихся от него записей. Но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал и нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем, соответствует той более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства. Случайно я присутствовал при том, как степной волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время, тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь, предварительно позвонив в нее, и в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, степной волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал: «О, здесь хорошо пахнет». Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась, а я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь. «Ну да», — сказал он, — «я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете». Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека. Носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась, в ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен, и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены и окна, и старые высокие шкафы в лестничной клетке. Все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье и завтрак и прочее, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, совсем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно иного снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление, и оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего, лицо нового жильца, которое мне с самого начала понравилось, несмотря на что-то диковинное во взгляде, оно понравилось мне. Это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было и тени высокомерия. Напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу. Объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему. Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв. И мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но попросил не прописывать его в полиции, потому что он по своему нездоровью терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило, и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому и вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание, и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем. Ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже материнского отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались. Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его. Поскольку эта история с уклонением от прописки мне не понравилась, я пожелал хотя бы выяснить, что знает тетка о незнакомце, о его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего полуденного ухода он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но он явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное поведение. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали. «С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет?» — спросил я. Тогда моя тетушка, у которой иногда бывали довольно верные догадки, сказала, «Мне это совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, он к этому не привык и в этом нуждается». «Ну что ж», — подумал я, — «вполне возможно». «Однако, — сказал я, — если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты сделаешь, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или являться по ночам пьяный?» «Посмотрим», — сказала она и засмеялась. И я оставил эту тему.

Никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности. Однажды мне довелось наблюдать его в течение целого вечера на симфоническом концерте, где он, к моему изумлению, сидел поблизости от меня, но меня не заметил. Сперва давали Генделя, благородную и красивую музыку, но Степной Волк сидел безучастно, погруженный в свои мысли, и не обращал внимания ни на музыку, ни на окружающих. Отрешенный, одинокий, чужой, он сидел с холодным, но озабоченным видом, опустив глаза. Потом началась другая пьеса, маленькая симфония Фридемана Баха, и я поразился, увидев, как после первых же тактов мой отшельник стал улыбаться, заражаясь игрой. Он совершенно ушел в себя и минут, наверное, 10 пребывал в таком счастливом забытьи, казался погруженным в такие сладостные мечты, что я следил не столько за музыкой, сколько за ним. Когда пьеса кончилась, он пробудился, сел прямее, собрался было встать и уйти, но все же остался в кресле, чтобы выслушать и последнюю пьесу. Это были вариации Регера, музыка, которую многие находили несколько затянутой и утомительной. И Степной Волк, тоже слушавший поначалу внимательно и доброжелательно, снова отвлекся, он засунул руки в карманы и снова ушел в себя, но на сей раз не счастливо мечтательно, а печально и, наконец, зло. Его лицо снова отдалилось, посерело, потухло. Он казался старым, больным, недовольным. После концерта я опять увидел его на улице и пошел следом за ним. Кутаясь в пальто, он невесело и устало шагал по направлению к нашему кварталу, но, остановившись у одного старомодного ресторанчика, нерешительно взглянул на часы и вошел внутрь. Мне вдруг взбрело в голову последовать за ним. Он сидел за столиком мещанского заведения. Хозяйка и официантки приветствовали его как завсегдатая, я тоже поздоровался и подсел к нему. Мы просидели там час, и за это время я выпил 2 стакана минеральной воды, а ему принесли 0,5 литра, а потом еще 1/4 литра красного вина. Я сказал, что был на концерте. Но он не поддержал этой темы. Прочитав этикетку на моей бутылке с водой, он спросил, не выпью ли я вина, которым он меня угостит. Когда он услыхал, что вина я вообще не пью, на лице его снова появилось выражение беспомощности, и он сказал, «Да, вы правы. Я тоже годами жил в воздержании и подолгу постился». Но сейчас я опять пребываю под знаком Водолея. Это темный и влажный знак. И тогда я в шутку подхватил это замечание и нашел странным, что именно он верит в астрологию. Он снова взял тот слишком вежливый тон, который меня часто обижал, и сказал. Совершенно верно. И в эту науку поверить я, к сожалению, не могу. Я попрощался и ушел, а он вернулся домой лишь поздно ночью, но походка его не отличалась от обычной. И, как всегда, лег он в постель не сразу, все это я благодаря соседству наших комнат прекрасно слышал, а провел еще около часа в своей освещенной гостиной. Помнится мне и другой вечер. Я был один дома, тетка куда-то ушла. Позвонили у парадного, я отворил, увидел перед собой молодую, очень красивую даму, и когда она спросила господина Галлера, узнал ее. Это была та, чья фотография висела у него в комнате. Я показал ей его дверь и удалился. Она некоторое время пробыла наверху. Но вскоре я услыхал, что они вместе спускаются по лестнице и выходят, оживленные и очень весело шутя и болтая. Меня очень удивило, что у нашего отшельника есть возлюбленная, и притом такая молодая, красивая и элегантная. И все мои догадки насчет него и его жизни стали опять под вопрос. Но не прошло и часа, как он вернулся домой. Один, тяжелый, печальный поступью, с трудом поднялся по лестнице, и потом часами тихо шагал по своей гостиной взад и вперед, совсем как волк в клетке. И всю ночь почти до утра в его комнате горел свет.